Моллинсон. «Мистер Энтони Моллинсон?» — спросил незнакомый голос. «Слушаю». Он взглянул на часы и мысленно выругался. «Говорит инспектор Люсьен Карон из французской «Сюрте Националь». Я звоню по просьбе комиссара Клода Лебеля». Говорил Карон с заметным акцентом, но ясно и четко. Моллинсон нахмурился. Неужели этот француз не мог подождать до утра? «Да. Как я понимаю, вы знакомы с комиссаром Лебелем?» Моллинсон задумался. «Лебель. О да, такой маленький, был начальником отдела убийств в ПЖ. Внешне ничего особенного, но преступление раскрывает быстро. Очень помог, когда 2 года назад убили английского туриста. Им бы досталось от прессы, если бы убийцу не нашли, чуть ли не на следующий день». «Да, я знаю комиссара Лебеля», — ответил он. «В чем дело?» Рядом с ним, потревоженная разговором, что-то недовольно пробурчала его жена Лили. «Комиссар Лебель ведет очень важное расследование, требующее к тому же предельной деликатности. Я его помощник. Дело необычное. Комиссар хотел бы позвонить вам в пункт связи Скотланд-Ярда сегодня в 9 утра. Вы можете подойти туда в это время?» Моллинсон вновь задумался. «Вам просто требуется наша помощь?» — спросил он. «А в этом случае они могли бы воспользоваться обычными каналами связи. В 9 утра в Скотланд-Ярде самый час пик». «Нет, мистер Моллинсон, это личная просьба комиссара Лебеля, который рассчитывает на ваше содействие. Она не имеет никакого отношения к Скотланд-Ярду. И комиссар хотел бы обойтись без официального запроса». Моллинсон обдумал его слова. Человек осторожный, он не хотел ввязываться в тайные операции полиции другой страны. Если же речь шла о совершенном преступлении или о преступнике, бежавшем в Британию, но почему такая секретность? Тем не менее, Лебель просил помощи у королевской полиции. А для чего она нужна, если не помогать коллегам? «Хорошо, я поговорю с ним в 9 часов». «Премного вам благодарен, мистер Моллинсон. Спокойной ночи». Моллинсон положил трубку, перевел стрелку будильника с 7:30 и тут же уснул. В ночном Париже, в маленькой захламленной холостяцкой квартире, учитель средних лет вышагивал из угла в угол. Книги, газеты, журналы, рукописи лежали на столе, стульях, кушетке, даже на покрывале узкой кровати, стоящей в нише в дальнем конце комнаты. В другой нише находилась раковина, заваленная грязной посудой. Обуревающие учителя мысли не имели никакого отношения к окружающему беспорядку. С тех пор, как он потерял директорский пост в лицее Сиди Бель Аббес, вместе с прекрасным домом и 2 слугами, и приехал в Париж, в его квартире всегда царил полный разгром. Думал он совсем о другом. Когда же заря зарделась над восточными предместьями Парижа, он сел и взял одну из газет. Вновь открыл статью на странице иностранных новостей под заголовком «Главари ОАЭС окопались в римском отеле». Прочитав ее еще раз, он, наконец, решился, накинул легкий макинтош, защищающий от утренней прохлады, и выбежал из квартиры. Поймал такси и попросил отвезти его на Северный вокзал. Хотя таксист высадил его на привокзальной площади, он направился в другую сторону, как только такси скрылось из виду, и вошел в одно из круглосуточно работающих кафе. Взял чашечку кофе и металлический жетон для телефона-автомата. Оставив кофе на стойке, прошел в глубину кафе к телефонной будке. Справочная служба соединила его с международной справочной службой, и через 50 секунд он покинул кафе, получив номер отеля в Риме.